С вами разговаривает ваш покорный слуга, доктор Хавьер Паласио Селорио, Рое Пастор, Кехилы, Общины, Радость и Мир, Стауакана, штата Пуэбла, Мексика. Вы можете зайти на нашу страницу www.gozoypaz.mx и найти много интересной информации для вашего роста в эти последние дни восстановления. Это вторая часть об изгнании бесов, Бешин Гадоля, во имя величайшего Яшуа Хамашия. В прошлый раз мы остановились на том, что человек должен отказаться от всего, с чем был связан. Поэтому отречение и разрушение ярм очень важны, потому что если человек не отрекается и не разрывается со всем ярмом, он остается привязанным к хасатане, сатане, да осудит его Адон Бешим Гадоля Яшуа Хамашиах. Теперь, зная, кто такой Яшуа, и зная, что без него ничего невозможно сделать, происходит отказ от ярм, они разрываются. В Исаяху мы читали 8 дней назад, в главе 58, в стихе 6, в котором говорится, чтобы развязать оковы неправды непочтительности, и одна из оков непочтительности – это гордость. В Исаии 28, в стихе 1 говорится, что у гордых видно корону, корону гордости. Гордому не обязательно говорить, что он гордый. Нет, заметна его корону гордости. Согласно Танаху, согласно Библии в Исаии, мы пока там не будем открывать. Ты потом сам посмотришь в Исаии 28, в стихе 1. Поэтому корона гордости, корона восхитительности сынов Ефремовых, эту корону нужно снять. И Яшуа Хамашиах должен управлять жизнью человека. Поэтому говорится человеку, чтобы он повторил, осознавая, потому что бесы уже связаны Бешим Гадоля, большим именем Яшуа Хамашиах. Поэтому, как мы уже сказали ранее, что если человек изъявлен, связываются сильные люди во имя Яшуа Хамашиах, связываются бесы, и тогда можно поросить человеческого духа, чтобы он взял под контроль свою душу. И уже тогда начинается практикование об изгнании этому человеку. И тогда у него спрашивается, что он сделал, куда он влез, какие договоры заключил, чтобы это все было разорвано. Как я уже говорил, одно из ярм – это гордость. Поэтому, когда человек уже осознан, ему говорится, повтори со мной эту молитву. Но человек должен осознавать. Ему представляется, кто такой Яшуа Хамашия, и что без него мы ничего не можем сделать, чтобы быть свободными. И тогда уже человеку можно начинать практиковать изгнание. Теперь на практике, в этой части мы перейдем к практической части. Человеку говорится, повторяй за мной. Я раскаиваюсь и отрекаюсь во великое имя Яшуа Хамашия от моего греха гордости, от моей мятежности, от моего гнева, от пьянства, от самодовольства, от самооправдания, от упрямства, от непослушания, от самовосхваления, от самостоятельности, отсутствия подчинения. Я отрекаюсь и разрываю все ярма во великое имя Яшуа Хамашия. Если ты заметил, в этом списке гордости есть первое – упрямство, второе – непослушание, третье – самовосхваление, четвертое – самостоятельность, пятое – отсутствие подчинения. И, к сожалению, многие, которые называют себя мессианниками, продолжают с этим ярмом. Они гордые, видно их корону гордости, как сказано в Исаии 28.1. Человек, как я уже говорил в последней теме, уважаемый Рой, который слышит меня по этой записи, Каждая душа, которая приходит в твою кехилу, общину, должна пройти через фильтр. И этот фильтр – изгнание бесов, потому что иначе ваша община будет заполнена демонами. Ты не знаешь, уважаемый Рои, уважаемый пастор, который слышит меня, ты не знаешь, с какими проблемами сталкиваются души, приходящие в твою общину, и они могут быть сильно привязаны к сатане. И если ты не будешь действовать, у вас будет много проблем в общине. Община не будет расти, не будет иметь благословения. Она не сможет достичь душ. У тебя не будет прогресса. Другая область, от которой вы должны отказаться, это область страха. Страха. Теперь, мне хотелось бы, чтобы мы открыли 1 Иоанна, главу 4, стих 18. Безусловно, некоторым братьям и сестрам уже был дан этот курс, но тебе, новенькому, и тебе, брату, сестре, которые уже знают этот курс, будет как повтор и пойдет на пользу. В 1 Иоанну, в главе 4, в стихе 18 говорится: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх несет в себе наказание. Откуда тот, кто боится, не был совершен любви?» Здесь очевидно, что Иоанн, вдохновленный Руах Акодеш, Святым Духом, но правильно, Руах Акодеш, говорит, что человек боится, это потому, что он не совершенствовался в любви. И в первой части пасука, в первой части стиха говорится: «В любви нет страха, но совершенная любовь». Что такое совершенная любовь? Совершенная любовь – это любовь к Яшуа Хамашия, изгоняет страх. Поэтому большинство людей, которые приходят в кехилу общину, приходят со страхом. Теперь говорится здесь в Танах, что страх несет с собой наказание. Поэтому человек, так сказать, самонаказывается, причиняет сам себе вред. Поэтому страх приносит наказание, приносит мучение. Страх позволяет демоническим духам одного человека контролировать другого человека. Например, своему мужу или жене, чтобы Явы во имя Яшуа Хамашия не действовал. Не знаю, понимаете ли вы меня. Поэтому духи страха парализуют. Тогда вы должны изгонять их во имя Яшуа Хамашия. Например, мы видели, что у многих братьев произошли автомобильные аварии. Поэтому в них вселяется дух страха. Не потому, что они одержимы, а потому, что они завладевают ими. Они угнетают их, говоря: «Не садись снова за руль, потому что вы опять попадете в аварию». И этот дух страха парализует вас. И мы должны делать изгнание во имя Бешен Гадоля Яшуа Хамашия, во величайшее имя Яшуа Хамашия, чтобы разорвать этот демонический дух, этот ярм, вернее, и чтобы дух страха ушел. Поэтому человеку говорится: повторите за мной: «Отец, Явы, во имя Яшуа Хамашия, я отказываюсь от всех духов страха, я разрываю всякое рабство, и сегодня этому приходит конец». Потом я дам указания в конце, что нужно делать, но это уже в самом конце практикования изгнания. Еще одна область, которую нужно практиковать в изгнании, это отторжение. Отторжение пытается заблокировать любовь Элохима, любовь Бога, любовь Элохима к людям. Отторжение или само по себе самоотречение. Отражение не только к другому человеку, но и когда человек смотрится в зеркало и он собой недоволен. Он все время говорит: какой я уродливый, какой я толстый и так далее. И это самоотречение. Поэтому он блокирует любовь, которую Элохим хотел вложить в этого человека. И это определяется как ненависть к себе. И это должно быть разорвано, потому что если этот человек не сделает, то он не будет расти духовно. В этой области отторжения также есть самонаказание, самоосуждение. И поэтому демоны диктуют уму: «ты очень уродлив», «ты очень уродлива», «вы бесполезны» и так далее и тому подобное. Человек может впасть в депрессию и даже прибегнуть к самоубийству. Поэтому говорится человеку, чтобы он повторил: «осознательно и демоны связаны во имя Яшуа ха-Машиах, Отец, Явы, во имя Яшуа ха-Машиах, я раскаиваюсь, я отрекаюсь от отвержения, самонаказания, самоосуждения». Это очень важно, потому что люди постоянно осуждают. Я отрекаюсь от гнева, потому что отвержение тоже ведет к гневу. Человек не выдерживает сам себя за своих демонов, поэтому их нужно выгонять. Отказываться нужно не только от гнева, но и от страха, потому что отвержение вызывает страх. Когда человек осуждает других и когда самоотрекается, будет отторгать остальных, потому что он сам себя не принимает, потому что это связь, оковы, ярмо, которое нужно разорвать. Поэтому нужно отректись и разорвать во имя Яшуа ха-Машиах обжорство. В отторжении, что я практикую, мои дорогие, это благодаря опыту, не потому что мне это кто-то рассказал. Как я тебе уже говорил, если кто-нибудь что-то практикует, это потому, что он уже это прожил. Потому что если это не так, то это бесполезно. Это была бы всего лишь теория, а не практика. Поэтому обжорство связано с отторжением. Анорексия – это недостаток аппетита. Тоже связан с отторжением. Поэтому человек себя отталкивает, если худой, если толстый. И поэтому настает обжорство и анорексия. Мы практиковали. Я практиковал людей, у которых были эти виды демонских духов. И когда мы их выбрасывали, они начинали есть нормально. Уже не ели ни больше, ни меньше. Также нужно отрекаться от депрессии. Потому что, как я уже говорил, страх, и в этом случае отторжение, приведет к депрессии. Нужно отрекаться от самоубийства, от отчаяния. И говорится человеку, который повторяет: «я разрываю все ярмо, я прощаю себя». Очень важно прощать себя за неудачи, которые у меня были, и я буду держать себя в святости. Аминь. Теперь, тот факт, что я говорю «я прощаю себя», это, так сказать, не эгоизм. Нет, это означает то, что если человек, который не прощает себя, безусловно, ставит себя выше, чем Яшуа ха-Машиах, потому что, несомненно, Яшуа ха-Машиах прощает нам все грехи. Если мы раскаиваемся от сердца, если мы сделаем тешува от сердца. Но человек часто говорит: «нет, я не могу себе простить этого, пастор, потому что я совершил это, и я не могу себя простить за это». Но кто ты такой, чтобы себя ставить выше Яшуа ха-Машиах? Если Яшуа прощает тебя, почему не ты? Это что-то очень важное, с чем мы сталкивались. От других областей, от которых следует отказаться, являются гнев, злость и насилие. Гнев, злость и насилие. Давайте откроем к Филиппийцам главу 3. И мне хотелось бы, чтобы мы все там открыли, пожалуйста. К Филиппийцам главу 3, стих 13. Это очень важно, и это связано с тем, что мы практикуем. К Филиппийцам глава 3, стих 13 говорится: «братья, я поставил себе за правило не думать о том, что осталось позади, а стремиться изо всех сил к тому, что впереди». И говорится в пасуке 14, чтобы добиться награды, которой Элохим призвал меня получить через Яшуа ха-Машиах. Поэтому здесь Шауль, известный как Павел, Шауль, это его правильное имя, говорит: «мне все равно, что было позади, я иду вперед». Люди, у которых есть гнев, злость и насилие, Это обычно все тесно связано. Страх и отвержение – это потому, что они не простили, что-то не простили, потому что они не порвали ярмы с сатаной о чем-то, что они сделали, и враг еще имеет законность в их жизни. Давайте откроем к Ефесянам 4. Давайте вернемся назад, и это мы уже практиковали пару дней назад. К Ефесянам 4:31 говорится, говорит слово вечного. «Пусть горечь, гнев, ярость, брань, клевета и вся злоба покинут вас вместе со всяким злом. Поэтому это не цва, это заповедь или заповеди о том, что мы должны устранить всю горечь, гнев, ярость, брань, клевету и всю злобу. Это заповеди, вдохновленные Руах а-Кодеш». Тогда человеку говорится, что нужно произнести «Отец, Явы, во имя Яшуа ха-Машиах, мой выбор – простить тех, которые мне причинили боль. Я хочу от всего сердца простить тех, кто причинил мне боль. И я пойду и попрошу прощения у тех, кому я причинил боль». Если человек не будет просить прощения у тех, кому он причинил боль, он останется связанным. У нас был опыт, что для того, чтобы человек был полностью свободен в благословленном имени Яшуа ха-Машиах, он должен пойти и попросить прощения у тех, кого он обидел. Если человек говорит: «Ну, Элохим, Бог, Элохим, уже простил меня, и я уже попросил прощения, потому что я причинил боль этому человеку», но он не идет и не извиняется перед этим человеком, он остается быть связанным. Это очень важно — просить прощения. У меня не было бы полномочий практиковать или идти на радио, или некоторое время назад на телевидение, если бы я сперва не попросил прощения у тех, кому я причинил боль. Я должен пойти и попросить прощения. Они могут меня называть сумасшедшим или религиозным, или они мне еще что-нибудь могут сказать. Но пусть меня не называют лицемером. Поэтому люди скажут: «Хорошо, он практикует слово вечного», это так сказать, «и он пришел просить прощения. Тогда он не лицемер». Пока человек не попросит прощения, он остается лицемером. А самое главное, что он остается быть привязанным к дьяволу. Поэтому человеку говорится, чтобы он произнес, чтобы он простил от всего сердца тех, кто причинил ему боль. И он пойдет и попросит прощения у тех, кому он причинил боль. И чтобы он раскаялся и разорвал все ярма с гневом, яростью и насилием. Сколько раз мы практиковали людей, которые хватают стакан и внезапно выбрасывают его. Или хотят напасть на родственника. Это просто демоны. Они говорят: «Нет, это безумно. Они должны отвести его к психологу. У него психологическая болезнь». Нет, это демоны. Я не преувеличиваю. Вы должны отказаться от всех заклинаний, от всех очарований. Существуют ли заклинания? Вы должны отказаться от всех договоров. Например, католическое крещение – это договор, от которого мы должны отказаться. Если человек был женат по католической церкви, нужно отказаться от этих договоров, потому что он был заключен перед идолами. Вы можете сказать человеку: «Повторите, я раскаиваюсь в том, что я набрасывался на других». Потому что прежде чем быть верующим в Яшуа ха-Машиах, большинство людей, даже если они и не колдовали, они проклинали других. Давайте предположим, что идет человек, и был дождь после обеда, и вдруг один человек обрызгал тебя водой, проехав на машине. И ты не знал ничего о Яшуа ха-Машиах. И очень вероятно, что ты проклял этого человека или эту семью, которая находилась в этом автомобиле. И ты не колдовал, ты не делал магию или сатанизм, но просто сказал грубиянство, чушь, глупость, грубость. Или пожелав ему самого худшего, вы уже прокляли его. Поэтому нужно просить прощения за это все. «Я сожалею о том, что сделал другим. и ломаю ярмы. Я сожалею о любом физическом насилии, которое я сделал другим людям. Я имею в виду не только сексуальное насилие, но и человек должен покаяться за все физическое насилие, за крики, за избиение, прежде всего своих детей, сотрудников или других людей. Также говорится человеку, чтобы он повторил: «Я прощаю всех людей, которые оскорбили меня духовно или физически, чтобы они покаялись и были спасены». Мы практиковали, разумеется, никогда не упоминая имен, братьям, которые пришли в эту общину и когда были детьми, были изнасилованы их родителями. Мы практиковали сестрам, которые были изнасилованы их родителями, когда были маленькими, и не только один раз, а 20 раз, и которые угрожали им и говорили: «Если ты откроешь рот, скажешь твоей маме, я тебя убью». Двойное проклятие. Тогда человек должен разорвать все эти ярма, потому что если нет, то человек не может прийти и возвышать вечного. Он все время будет плакать, а люди или братья, или пастор могут думать, что он плачет от радости, он наново родился, он раскаялся в своих грехах. Нет, он не имеет это в своем уме. Это мучение, которое нужно разорвать во имя Яшуа Хамашиах. Давайте откроем книгу Вайкра. Левит 26. И это, что я буду практиковать, очень важное. Все очень важное, но это очень-очень важное. Левит 26, стихи от 40 до 42. Я там прочитаю, но я хочу, чтобы вы все это увидели. Мы можем продвигаться медленно, потому что это не такая длинная тема, но мы постараемся, чтобы все прошло хорошо, так как на это заслуживает Вечный. Это очень важно, обратите внимание. Очень важно разрушить проклятие до четвертого поколения, потому что в Исходе 20 говорится, что проклятия идут до четвертого поколения. Если проклятия не разрушены до четвертого поколения, человек остается привязанным к дьяволу. Говорится в Левите 26 в стихе 40. И может быть, тогда люди признают свои грехи и грехи своих предков признают, что обратились против меня и что против меня грешили. Может быть, они признают, что я обратился против них и привел их в страну врагов. Люди эти будут мне как чужие, и тогда они покорятся и признают наказание за свои грехи. И тогда я вспомню о своем договоре с Яковом, и вспомню о своем договоре с Исааком, и о своем договоре с Авраамом, и вспомню эту землю. Здесь Вечное дает нам указание на то, что через Моисея, нужно признаться в грехах родителей, большинства из них, которые находятся здесь и которые нас слышат по этому аудио, у всех без исключения, но я бы даже сказал у всех, если не дедушка, то бабушка, или прабабушка, или прапрабабушка, была ведьмой или сантерой и так далее, без исключения, основываясь на то, что мы практиковали, и слава Вечному. Поэтому давайте откроем Исход 20. Давайте откроем Исход 20, чтобы было понятно, что есть проклятие до четвертого поколения. В Шемоте, в Исходе 20, говорит Вечный, в Пасуке 3. «Не поклоняйтесь никаким другим богам, кроме меня. Не делайте себе идолов, не делайте изображений и картин того, что наверху на небесах, того, что на земле, и того, что внизу, в воде. Не поклоняйтесь идолам и не служите им, ибо я, Яуэ, Элохим ваш, сильный и ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Поэтому проклятия идут до четвертого поколения. Поэтому человек должен повторить: Отец, Яуэ, я перерываю все проклятия до четвертого поколения из-за идолопоклонства моих родителей, из-за того, что плохо говорили о еврейском народе. Это важно, потому что, как мы уже практиковали в Берешит, Бытие 12, в стихе 1, с 1 по 3 говорится, что тот, который плохо говорит против Авраама или его потомков, сам проклинает себя. Поэтому большинство людей за свое невежество думают и говорят, я вам скажу, как есть. Еврейский народ убил и распял Христа. Так вот они говорят, нет, Яшу отдал свою жизнь, говорится, что никто не забрал ее у него. Он сказал, никто не забирает мою жизнь, я отдаю ее, у меня есть сила, чтобы забрать ее. И это говорится в Деяниях 21:20, что тысячи евреев верили в Яшуа. Поэтому не весь еврейский народ его распял, так сказать, просто он должен был умереть, чтобы иметь возможность жениться на своей девушке, и об этом мы уже разговаривали. Есть еще одна ситуация, которую нужно разорвать до четвертого поколения. Отец, Явы, Вабешин Гадоль, Яшуа Хамашия, я разрываю со всеми ярмами за жертвоприношение крови людей или животных, которые могли совершать мои предки. И во имя Гадоль, великого Яшуа Хамашия, я разрываю все ярма рабства с сатаной и его ангелами. Например, те, которые имеют ацтекское, сапотекское, тюльтекское, миштекское происхождение и так далее. Все эти люди приносили людей в жертву своим богам, и поэтому там есть проклятие из-за человеческой жертвы для хасатана, и это должно быть разорвано. Другая область изгнания – это то, что Яшуа хочет, чтобы у нас была здоровая душа и здоровый дух. Давайте откроем 2 Тимофею. 2 Тимофею, некоторые братья знают эту цитату уже на память. 2 Тимофею, глава 1, стих 7, говорит Слово Вечного. «Ибо Элохим даровал нам не духа трусости, а духа силы, любви и самообладания». О самообладании я потом коснусь в другой теме. Это очень важно для святости. Поэтому Элохим не дает нам дух трусости. Нет, он нам дал дух силы, любви и самообладания. Таким образом, вместо силы, которую тебе хочет подарить Руах Хакодеш, Хасатан хочет тебя видеть слабым и контролировать твой ум. Это очень деликатно, полным болезней и дискомфорта. И хочет, чтобы ты был слабым и потерпел поражение, и хочет контролировать твой ум. И по этому вопросу я дам тему New Age, новая эра, и все, что касается новой эры. Теперь, обратите внимание, это не воля Элохима, когда люди напиваются. Это не воля Элохима, когда люди принимают наркотики и теряются и так далее. Это не воля Элохима. Один из способов проникновения многих демонов – это выбросить все из головы. Это мы посмотрим более спокойно в теме New Age, новая эра. Что касается выбросить все из головы, такого не должно быть. И дьявол просит это, чтобы он мог действовать. Теперь, послушай хорошо. Даже Элохим Яуэ не хочет контролировать наш разум. Но дьявол хочет контролировать ваш разум. Он хочет, чтобы вы служили ему. Но вы будете служить Яшуа. Аллилуйя! Он дал нам свободу воли. В психологии или психиатрии говорят, выбросьте все из головы, давайте работать и так далее. Об этом мы поговорим в более углубленных темах. Мы никогда не должны выбрасывать все из головы, никогда, потому что демоны входят, и об этом мы уже практиковали. Поэтому, когда Хасатан контролирует умы людей, новые люди засыпают в кехиле. В общине. Это нормально. Если мы приходим уставшие с работы, но это ненормально, если все люди засыпают, например. Поэтому это духи, я не ошибаюсь, которые усыпляют, чтобы украсть благословение вечного, чтобы вы ничего не понимали и оставались слепыми. Но этому всему конец сегодня в могущественное имя Яшуа Хамашиах. Поэтому отречение важно. Конечно. Конечно же, да. Отец, во имя Гадоля, Яшуа ха-Машиах, я раскаиваюсь, отрекаюсь и разбиваю все ярма с алкоголем, наркотиками, гипнозом, трансцендентальной медитацией, выбрасыванием всего из головы. Отрекаюсь от всего, что связано с поклонением дракону в скрытом или открытом виде, и от всего того, что связано с новой эрой, такой как тайцы, фэйшуй, йога, карате, дзюдо, тайквандо, ароматерапия, лечение эмпачо. Все это сатаническое, и вы должны разрушить это во имя Яшуа ха-Машиах. Одному человеку практиковалось. Он практиковал карате. Когда ему практиковали изгнание бесов, связывая дьявола во имя Яшуа ха-Машиах, и демоны, которые находились с ним, отодвигали его в сторону и бросали к стене. Потом отодвигали его в другую сторону и бросали к другой стене. Они не хотели уходить, но ушли, потому что Яшуа сильнее. Он всемогущий. Теперь силу, которую дает дьявол, это обман. Как они разбивают большое количество досок? Учитель карате говорит им: «Вы произносите такое-то имя». И они называют имя демона. Вы таким образом сможете разбить все эти доски. И они ломают их. Но человек не ломает их, потому что они сломали бы себе руки. Я хирург. И я знаю, что эта область руки очень хрупкая. Она очень слабая. Они не могут ломать доски или кирпичи рукой. Это невозможно. Тогда дьявол заботится об этом, разбивает кирпичи и доски в тот момент, когда человек касается их, и человек думает, что он сломал кирпичи или доски. Но это был демон. Это невероятно. Лекарство от эмпачо, как я уже говорил. Люди поворачивают детей и делают одно движение, у которого есть свое значение. И это делается с целью распутания змеи. Во имя, которое я не буду упоминать. Поэтому у всего есть сатаническое происхождение. Теперь человек должен отречься от воровства, лжи, жалости к себе. И человек должен произнести: «Я разрываю все эти ярма во благословленное имя Яшуа ха-Машиах». И затем он должен произнести по собственной воле: «Я выбираю, вечный Отец Яхве, сохранять и вспоминать Твое Слово, Твою Тору, Твое наставление, чтобы сатана не крал у меня ее. Я хочу любить Тебя, Яхве, я хочу служить Тебе. Спасибо, блаженный Яшуа ха-Машиах». Таким образом, изгнание имеет много аспектов, мои любимые. Другие области. Колдовство. Мне хотелось бы, чтобы вы открыли Библию в Иезекииле 13. Иезекииле 13. И мне хотелось, чтобы вы все там открыли. Иезекииле 13. Все это существует, это реально. В Иезекииле 13, в стихе 20 говорится: «Посему так говорит Адон Яхве: вот, я против ваших чародейских повязок, которыми вы уловляете души, и я их вырву из ваших рук и отпущу их на свободу, чтобы они полетели, как птицы, которые вы улавливаете». Поэтому слово Вечного говорит о разрушении магических повязок, чародейских повязок. Это существует, братья, это существует. И от них следует отрекись слышным и точным способом, как мы уже это говорили в прошлый раз. Отец Яхве, во имя Яшуа ха-Машиах, я раскаиваюсь во всех грехах, которые привели к духам колдовства, которые были в моей жизни. Я раскаиваюсь и отрекаюсь и разрываю ярма во имя Гадоля Яшуа ха-Машиах за перемещение Уиджа. Но человек не двигает это, демоны двигают это за перемещение столов. Существует одна игра, если это так можно назвать игрой, которая заключается в перемещении столов. Я практиковала одного человека, который сказал мне, когда я пришел в его дом: практиковать его. «Послушайте, доктор, у меня есть так много силы, что я могу двигать ручку двери мысленно». «Нет», — я связал бесовое имя Яшуа Хамашиах и сказал, «ты не делаешь это. Это делают демоны за тебя. Ты думаешь, что у тебя есть сила, но у тебя ничего нет. Что вам нужно сделать, так это покаяться и отдастся Яшуа». Поэтому мы это видим очень часто. Двигать объекты мысленно, повторю, это не больше, чем демоны. Человек должен отказаться от транса, быть медиумом в спиритических храмах или даже в своем собственном доме. Он должен отказаться от астрологии. Астрономия, подчеркну, это научное исследование звезд, и в этом нет ничего плохого. Но сама астрология – да. Он должен отказаться от предсказания будущего, гадания, чтения на чайных листьях, на кофе, маятника, который движут только демоны, от гороскопов, от колод Таро, от чтения на руки, от третьего глаза, глаз, который видит, все произошло от индуизма, от экстрасенсорного восприятия, от всех видов психического чтения, от парапсихологии, от левитации, от общения с мертвыми, от всякой лжи, от черной, белой, красной или зеленой магии. Относительно недавно я практиковала одного человека, и он сказал: «Нет, доктор, я не занимаюсь черной магией, я занимаюсь зеленой магией». Это то же самое. Нужно порвать со всеми кантатами или заклинаниями, которые были сделаны, потому что есть кантито, которые, например, в местных ритуалах, в ритуалах, где зажжены благовония, а благовония предназначены для других богов, а не для Элохима Явы. В этом случае они совершают свои ритуалы, так как резня здесь, в Теуакане, Пуэбла, Мексика. Все это чистый сатанизм. Поэтому нужно разорвать со всеми проклятиями или кантатами, или заклинаниями, которые были сделаны. Чтобы ты был спокойный, восхваление, которое мы поем на иврите, я должен сначала просмотреть их, чтобы проверить, правильный ли текст, правильный ли перевод. И уже потом можно включать восхваление, потому что мы не можем включить что-то, что мы не понимаем. С этим также нужно быть осторожным. Руах ха-Кодеш также снабжает нас дарами, как я уже говорил 8 дней назад, извиняюсь, пару дней назад, чтобы можно было видеть, есть ли что-то хорошее или что-то плохое. Вы должны разорвать договор слюны, крови или слова, которые были заключены с Хасатаном или, их, или его ангелами. Мы практиковали многих людей. Я помню случай с девушкой, у которой изъявились демоны. Тогда я прибыл и начал практиковать ее. Я ей сказал: «Давай разорвем это». И когда мы достигли разорвать договоры, демоны заявились еще больше, потому что был заключен договор крови с подругой на кладбище, и каждая из них уколола себе указательный палец и сказали: «Вместе мы будем вечны. Это пакт». И они сделали это, вызывая сатану. Девушка должна была разорвать это. Нужно отказаться от кристаллов, кварца и всех видов автоматического письма. Но это займет много времени, чтобы объяснить это все. Ну, например, кварц, предполагается, обладает силой. И это отдельная тема, которую мы дадим в New Age энергии. Все это нужно разорвать. Человек должен отречься и разорвать во имя Яшуа Хамашиах от их практики чисток или позволять себе делать чистки ветками, яйцом или огнем, потому что это сатанизм. Человек должен отречься от того, что он прыгал, так сказать, в огненном круге, потому что их заставляют заключать договор с сатаной, потому что они образуют перевернутую пятиконечную звезду. Человек должен отречься от внетелесных переживаний, от астрального путешествия, от духовных гидов или от воображаемых друзей. Это очень важно, когда человек приходит и говорит: Дьявол связан во имя Яшуа Хамашиах. Ну, я отделяюсь, вижу крышу своего дома, иду дальше. Например, я ознакомливаюсь со всем кварталом или даже поселением. Я был в другом городе или в другой стране. Это ложь дьявола. Слушай очень хорошо. Дух принадлежит Элохиму. Спасен человек или нет? В Коэлет, в Экклесиасте 12.7 говорится, что дух возвращается к Хашему. Душа спасена и не может быть отделена, потому что в ней находится центр эмоций, и дух тоже не может быть отделен, а тело – это плоть. Вот что происходит в астральном путешествии. Демоны диктуют человеку, какова его крыша. Они диктуют разуму, какой квартал, там, где он живет, какое поселение, город или другая страна. Они диктуют это разуму, чтобы дух, душа или тело отсоединилось. Это сатаническая ложь. Когда мы практиковали колдунов, потому что это был не один, не два, не три, они говорят, да, отделяется. Нет, не отделяется. У вас нет библейских оснований, подтверждающих, что отделяется. Поэтому человек должен отказаться от этого. Теперь о воображаемых друзьях. Потому что это очень часто встречается у детей. Они говорят нам, братья, я новичок в общении, но моя дочь или мой сын играет с одним другом. Поэтому мы должны пойти в этот дом, практиковать изгнание отцу, матери, мальчику или девочке и выбросить всю мерзость, которая находится в доме, разорвать все сатаническое ярмо во имя Яшуа Хамашиах. Человек должен отказаться от консультаций с целителями, колдунами, сантеросами или ведьмами. Человек должен отказаться от всех учений демонов, которые являются все религии и секты, которые не имеют никакого отношения к Торе Явы. Вы услышали правильно. Все религии и секты, которые не имеют никакого отношения к Торе Явы, потому что все это обучение демонов. Человек должен отказаться от реинкарнации, потому что о реинкарнации я тоже буду практиковать в отдельной теме, чтобы сейчас не занимать много времени в New Age. И здесь я хочу немного остановиться. Многие узнают свои еврейские корни, но вместо того, чтобы следовать Явы, они следуют Кабале, а в Кабале они верят в реинкарнацию. И это сатанизм. Вы должны отказаться от реинкарнации, амулетов. И если человек был каббалистом, вы должны отказаться от Кабалы. А затем те из нас, которые уже знают, что такое Кабала и как с ней обращаться, мы заставляем их порвать с каждым сефирот, с каждой сферой, потому что они не являются атрибутами Элохима, как они говорят или как они это выражают. Нужно отречься и порвать с каждым ярмом, будь он в известном или неизвестном виде сатанизма. Вы должны разорвать со всеми этими заклинаниями, договорами, очарованиями, буду и отказаться от всех демонов, стоящих за этим всем. Вы должны разорвать со всеми поддельными идолами, ацтекскими богами, с ипотеками, микстеками, с фараонами, потому что помните, что согласно Библии фараон – это дракон. Вы должны отказаться от всего заклятого. Обычно человек идет к пирамидам Монтальвана или пирамидам Теотиукана. И если у вас была возможность ездить в Египет, если вы можете назвать это возможностью, и принесли это в свой дом, они должны отказаться от пирамид, потому что это также имеет сатаническое значение. Во Второзаконии давайте откроем Деварим 7. 25 и 26. Вот почему в жизни многих нет победы во всем мире, потому что они не порвали с этими вещами. И это нужно порвать, чтобы было благословение. Во Второзаконии 7, Деварим 7, в стихе 25 и 26. «Бросьте в огонь изображения их богов и сожгите, и не пожелайте взять себе серебро или золото, которое на этих изображениях, ибо это будет для вас ловушкой, потому что Яхве, Элохим ваш, не терпит этих идолов. И вы не должны приносить в дом свой отвратительную вещь, чтобы ты не был заклятым». Это означает проклятым, заклятым. «Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Деварим 7:26. Поэтому нужно разорвать в духовном виде и молясь, а также физически, потому что так отмечено здесь вечным, и сжечь в огне фигуры солнца и луны, которые используют колдуны, фигуры лягушек, потому что лягушка была чумой в Египте. Лягушка – нечистое животное. Из трех духов – дракона, чудовище и лжепорок – выйдут три духа в форме лягушек. И именно они подстрекают битву Армагеддона. И это находится в Откровении. Все нечистые животные, как совы, летучие мыши, сломать всю порнографию, фото, видео, книги, журналы, потому что это ужасный грех. И любой тип эзотерики, в том числе все, что имеет дело с НЛО. Есть люди, которые очень упорно и усердно изучали все паранормальные явления. НЛО – это все сатанизм. Все инопланетные диски, которые изображали, это просто демоны, которые переходят из четвертого в третье измерение. Говорится человеку, что он должен правильно питаться. Мы ему говорим, чтобы он повторил молитву. Но соглашаясь с этим, я буду правильно питаться, как ты и позволяешь твоей Торе. Давайте откроем Второзаконие 14:3. Потому что если человек рождается наново, или рождается наполовину, а наполовину роды не работают. Во Второзаконии 14, в стихе 3 говорится: «Ничего отвратительного не ешьте». И продолжается обо всем, что мы можем есть и что мы не можем есть. Теперь давайте откроем Исаяху 44. Я хочу, чтобы все вы там открыли, пожалуйста. 44, стих 18. Эти люди не знают и не понимают, потому что глаза их закрыты, и они слепы, их сердца не стремятся к разуму. Человек, который не хочет Тору, и человек, который не хочет служить Хашем Яхве, Яшуа Хамашиах, его Тору, потому что глаза его закрыты, и его сердце не хочет понять, что оно закрыто, не хочет видеть, потому что ему невыгодно, по его словам. Что нам выгодно, так это следовать Торе Яхве, потому что тогда у вас есть победа, благодаря Яшуа Хамашиах. Теперь можно сказать человеку, повторяй за мной. Вечный Отец, во имя Яшуа Хамашиах, я буду правильно питаться, то, что ты позволяешь твоей Торе. И я тебя благодарю, Яшуа Хамашиах, за то, что ты мне открыл духовные и физические глаза, а также мое сердце, чтобы делать то, что ты говоришь в твоей Торе. Я больше не буду править над собой. Будешь править ты, благословленный Яшуа. Поэтому люди не понимают, что такое шаббат. Поэтому люди не понимают, что такое праздники. Человек должен подчиняться власти Яхве, не людей. Поэтому у тех, у которых уже открытые глаза и сердце, мы соблюдаем субботу, шаббат, праздники и все, что Вечный Отец нам говорит. В конце практики у человека спрашивается, если есть что-то еще, так как связаны сильные люди и демоны во имя Яшуа Хамашиах. Человеку говорится, есть ли что-нибудь еще? И если вы скажете, да, я сделал это. Или я вам приведу пример, который был записан в одной из прошлых учений несколько лет назад. Руах ха-Кодеш вооружает нас. Хвала имени его, Яшуа ха-Машиах. Когда мы видим, что демон продолжает проявляться, это когда начинают действовать дары. Поэтому один раз я практиковала одного человека, которая была ведьмой. Я слышу в духовном виде. Ей дали есть кости мертвых. И таким образом она заключила договор. Поэтому тогда я говорю, что тебе дали есть кости мертвых, и ты заключила договор с сатаной. Откажись от этого. Затем они начали изъявляться. Они были связаны, они не могут навредить человеку. Помните, связываются сильные люди в соответствии с Матфеем 12:29. Это для того, чтобы они не навредили человеку. Но когда упоминаются некоторые вещи, то они могут изъявляться. Но тот факт, что они изъявляются, не означает, что они не связаны. Поэтому человек разрывает это. Например, в прошлом я отметил, что проблема абортов создает очень огромные связи с врагом. Если человек говорит: «Нет, уже нет ничего другого, и я чувствую, что есть что-то еще», и вечный нам может сказать, даже когда уже было сделано крещение «Тевиля Руаха Кодеш», был сделан аборт. Попросите человека, чтобы разорвал это ярмо. Мы говорим: «Вы сделали аборт». А другой человек отвечает: «Нет, я не делал этого». «Нет, я не спрашиваю, делал ли ты это. Я это тебе говорю». «Да, я сделал аборт». И начинает плакать. Когда я отвечаю: «Разорви это ярмо. Они духи смерти. Они имеют право над человеком. Если есть что-то еще, нужно отказаться от этого и разорвать это ярмо». Спрашивается у человека: «Если есть что-нибудь еще? Если нет, то мы добились изгнания, принимая полномочия». Тогда тот человек, который делает изгнание, говорит, например: «Отец, Явы, я связал, благодаря власти, которую ты мне дал, всех сильных людей со своими демонами, и теперь я выбрасываю в обещание Гадоль во имя Большой Яшуа Хамашиах, оставьте его. Это приказ». Их не просят: «Пожалуйста, имена демонов не упоминаются». Не имеет значения, какие демоны в нем находятся. Должны уйти во имя Яшуа Хамашиах. А затем сразу нужно помолиться и помазать маслом. Помолиться с помазанием маслом. И поблагодарить вечного за освобождение. Потом нужно идти в дом человека, чтобы сделать изгнание из дома, помазав двери, окна и стены маслом. Есть много библейских цитат, которых вечных разрешает нам помазывать маслом не только людей, но и требовать что-то для Явы. Например, давайте откроем книгу Бытия 28. Бытие 28, 18. Вот это место, которое требовал Яков и попросил и пролил масло на камень. Поэтому ты можешь помазать маслом, но масло не благословлено. Оно освящено. Помните, люди приходят из мира, и вы, пастор, который слышите эту запись, люди приходят из мира, его похотливостей, как мы уже это говорили в предыдущей теме, приходят из традиционной религии или какой-то секты, и поэтому думают, что масло благословлено. Но это не существует, это заблуждение. Масло освящается, поэтому когда оливковое масло находится в пузырьке, вы можете помолиться, чтобы осветить его. Лехаздик на еврейском. «Отец, я освящаю масло в Бешем Гадоль Яшуа Хамашия, чтобы молиться за больных, молиться за моих братьев, молиться за их дом и молиться за место, где они работают». Говорится в Бытие 28:18. В Берешит 28:18. «Поднявшись рано утром, он взял камень, на котором спал, поставил его для знака и полил его маслом». Поэтому это по-библейски, что вы можете поливать масло на что-то, чтобы требовать его для Явы. Теперь мы приглашаем человека, чтобы он пришел в Кехилу, чтобы он мог духовно расти. После этого, когда они уже освобождены, помогает другим обрести свободу во имя благословленного Яшуа Хамашиах. Это правда. Люди, которые пришли сюда и сейчас являются мессианскими братьями в Яшуа Хамашиах, пришли одержимыми демонами или угнетенные демонами. Мы им практиковали в таком виде, как я уже объяснил, и благодаря этому они духовно растут. И в это время прибывает еще больше людей. И теперь во славу Яшуа Хамашиах они помогают мне, потому что министерство уже большое. Они идут и выполняют великое поручение, которое Яшуа дал своей общине – изгонять бесов и исцелять людей. Очень важно понять, как нужно связывать. Нужно связывать во имя благословленное Яшуа Хамашия. И я повторю, не говорите «нечистый дьявол, я связываю тебя», потому что этого нет в Библии. Если вы так сделаете, то демоны проявятся и у него проявится у него еще больше. Как я уже сказал, что если после этого практикования у кого-то возникают сомнения, сначала изучите эти темы более 20 раз. И потом ты можешь сделать список своих проблем, так как ты новенький в этой общине. И потом можешь зайти к служащему в офис, тогда мы сделаем разрыв ярм, разрыв цепей, так как это указано в тонах. Вы можете загрузить, скопировать и поделиться, мой дорогой пастор или брат в Яшуа Хамашиах, который слышит эту практику. Мы можем скопировать эту тему и подарить ее, чтобы другие тоже смогли быть свободными в Яшуа. Помни, слово вечного не для бизнеса. Ты можешь посмотреть нашу веб-страницу www.gozoypaz.mx. Да благословит, бережет и процветает вас вечно во всем. Теперь хочу дать дополнительную информацию, пока еще идет запись. Обратите внимание, список, который я упомянул, невелик по сравнению с огромными грехами большинства проституток, сатанические ведьмы. И намерение дьявола, как я уже говорил на прошлой записи, это уничтожить всех перед собой. На протяжении длительного времени приходят многие молодые люди. Демоны изъявляются у них, и они ищут освобождение, потому что у них был контакт с проститутками. Идея состоит в том, чтобы они заключили договор с сатаной, и мы могли бы привести много примеров. Я помню один случай с мальчиком, у которого все было хорошо в христианстве. У него все было хорошо, потому что он понимал, чему там учат, я имею в виду, что он боялся Бога, хотя и не знает о Таре. Боится в какой-то мере, хотя у него еще не открыты ни глаза, ни сердце. Но его победило искушение. Дьявол искушает. Он пошел и имел отношение с проституткой. И в ту ночь он почувствовал, что гадюки были среди простыней. Тут же вошли демоны. Вспомните, что я практиковал в первой теме об изгнании. Демоны не способны атаковать два тела, но могут атаковать, когда становятся одним целым. Поэтому, когда у человека есть сексуальные отношения, демоны проходят. Как я уже говорил, список очень мал по сравнению со всем, чему обучает мир. Например, настольные игры, и мы об этом поговорим попозже. Играть в шахматы, китайские шашки, змеи-лестницы, в лотерею. Все это сатанизм. Вы можете сказать, насколько вы преувеличиваете. Думай, что хочешь. Но я из собственного опыта говорю тебе, что многие люди становятся соглашенными с демонами. Теперь со счастливыми автоматами, на которых сегодня прыгают мальчики и дети. Они создают перевернутую пятиконечную звезду. Вот недавно ко мне в кабинет привели одну девушку, которая стала одержима, прыгая на этих автоматах. Я связал демонов, но она не хотела быть свободной, а родители, потому что они католики, не хотели, чтобы я сделал изгнание. И, к сожалению, эти случаи заканчиваются очень катастрофическим образом. Случаи, которые мы видели, очень разнообразны, но мы должны действовать, потому что времени все меньше и меньше. Для тех, кто действительно кадошим, святые, тех, кто боится вечного, Руа Хакадеш вооружит тебя, брат или пастор, который слышит меня. Если ты боишься Элохима, он вооружит тебя, чтобы изгнание было полным. Да благословит, бережет тебя вечный. Шалом убрахот. Мир и благословение. Аминь. Сводный список. Абба Кадош, во имя благословленного Яшуа Хамашиах, я отрекаюсь от моей гордости, упрямства, от моего гнева, от самодовольства, от самооправдания, непослушания, возвышения себя, самостоятельности, отсутствия подчинения, от духов, которые мне практикуют ненависть, отвержение или отсутствие прощения, от упрямства, от самостоятельности и отсутствия подчинения. У меня есть свобода воли, которую мне дал Яхве, мой Элохим. Поэтому я решаю добровольно отказаться от ненависти, отвержения, жалости к себе, депрессии, от биполярного расстройства, от любого психологического заболевания. Я отрекаюсь от новой эры, тай-чи, фэн-шуй, ароматерапии, йоги, гипноза, ложных духовных наставников, астральных путешествий, караты, дзюдо, тэквондо, от всех слов, которые я произнес для вызова демонов, от всех поклонений дракону в скрытом или открытом виде, от новой эры, от выбрасывания всего из головы, лечение эмпачо. Я отказываюсь от всего пьянства, кражи, лжи, наркотиков, алкоголя. Я ломаю во имя Яшуа все вызова до четвертого поколения, которые находятся выше меня, в том числе проклятия за то, что плохо говорилось о еврейском народе, частью которого я теперь являюсь. Я отрекаюсь от Хасатана и его ангелов, а также от всех его следователей. Я отрекаюсь от всего всякого ярма и от духа страха и ужаса. Я отказываюсь от самонаказания и самообмана, от осуждения других, от обжорства, анорексии и отсутствия аппетита, депрессии. Я отрекаюсь от самоубийства, отчаивания. Я разрываю каждое ярмо во имя Яшуа Хамашиах. И я прощаюсь себя за неудачи, которые были у меня. Гнев и насилие, горечь, крик, всю злобу, которую я направил на других людей. Я решаю простить тех, кто причинил мне физическую и духовную боль. И я пойду и попрошу прощения у тех, кого я обидел. Я разрываю каждое ярмо во имя Яшуа за чтение карт или колод, за игру в Уиджа, за чайные листья и чтение на кофе, за маятника, бесместный ритуал или весь ритуал целителей, колдунов, ведьм, народных хирургов, те, которые зажигают благовония ложным богам, за все пакты крови и слюны, за масонство или франкомасонство. Я разрываю во имя Яшуа все связи души со всеми людьми, с которыми у меня были сексуальные отношения, и вплоть до четвертого поколения надо мной. за половое отношение с животными до четвертого поколения выше меня. Я буду исполнять твою Тору, наставление, твои праздники, твои заветы во имя Яшуа ХаМашиах. От кварцевой силы, от амулетов, кристаллов, энергии или силы в камнях, талисманов кабалы, от эзотеризма, оккультизма, дел тьмы до четвертого поколения. Я разрываю каждое ярмо во имя Яшуа за болезни поколений, за каждое проклятие против меня и моей семьи, за то, что они мне подарили, за каждое проклятие, которое я направил в сторону других людей. Крики, избиения, издевательства над сотрудниками, за физическое и словесное оскорбление. Я раскаиваюсь во всех грехах, которые дали место духу колдовства, за передвигание уиджа, столов, набора бокалов, за передвигание объектов в умственном виде, за трансы, медиумы, за астрологию, за предсказания будущего, за гороскопы, гадания, за чтение на руки, за третий класс, индуизм, ауры, трансенсорное восприятие, психическое чтение, парапсихологию, левитацию, за черную, белую, красную и зеленую магию, за общение с умершими, за чистки ветками, кровью, курями, яйцами, прыжки в кругу со звездами, с огнями и так далее. Исекель 13:20. Поэтому так говорит Яуэ Дон. Я против ваших чародейских повязок, которыми вы улавливаете души, и я их вырву из ваших рук и отпущу их на свободу, чтобы они полетели, как птицы, которые вы улавливаете. От воображаемых друзей, магических повязок, внетелесных переживаний, астральных путешествий, реинкарнации, амулетов, кабалы, вуду, Экклесиаст 2.12. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И во имя Яшуа я выброшу все заклятое с моего дома, которое не имеет ничего общего с благословленной Торой, такое как фигуры пирамид, фараонов, фотографии, журнал изображением лягушек и всякой чумы, прошедшая в Египте. Все нечистые животные, одежда, элементы и сувениры. Драгоценности, которые имеют символы, такие как солнце и луны, шестиконечные звезды и так далее, которые не имеют отношения к Торе. От игр в шахматы, китайские шашки, змеи и лестницы, игры в автоматы или прыжки в видеоиграх. Ломать, выбрасывать и сжигать все порнографические журналы или видео, фото, картины эсотерики всевозможных фигур, включая все, что касается НЛО. Второзаконие 7.26. И вы не должны приносить в свой дом отвратительную вещь, чтобы ты не был заклятым. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Я выбираю Вечный Отец, который находится на небесах, соблюдать и держать твое слово, твое наставление, чтобы противник не украл это у меня, Я хочу любить Тебя и хочу следовать Тебе. Во имя Яшуа ха-Машиах молюсь и мажу маслом. И будь Ты тот, кто чистит мою жизнь, мою семью, мой дом, воздух, в котором я живу, учусь, работаю и так далее. Я обязуюсь есть здоровую пищу, согласно священным писаниям, Левит 11, и следовать Тебе, Яшуа, и признать Тебя искупителем моей души, и следовать Твоим наставлениям, которая является благословленной Торой.